кусочек неба только, и опять безумно скучно. Место у окна на полке, все потому, что я лишь игрушка. Я простая кукла для тебя, ты совсем не смотришь на меня. Я живая, не бездушна, сердце мое, возьми, если нужно. Дождик за окном льет снова, за окном темно и слякоть. Значит, ты остался дома, мне не сидеть на полке и плакать. Разве много кукле надо? Просто чтобы ты был рядом. Я живая, не бездушна, сердце мое, возьми, если нужно. Возьми, если нужно, я игрушка. Не похожа на других бездушных. Только мы с тобой не дружим. Я игрушка. Не похожа на других бездушных. Только мы с тобой не дружим. Быть приятно кому-то нужно. Неужели такое случается? Мы кусочек неба только, да еще луна подружка. Место у окна на полке, все потому что я лишь игрушка. Я живу с тобой и не живу, я люблю тебя и не люблю. Я живая, не бездушна, сердце мое, возьми, если нужно. Я игрушка, не похожа на других бездушных. Только мы с тобой не дружим. Я игрушка, не похожа на других бездушных. Только мы с тобой не дружим. Быть приятно кому-то нужно. Я игрушка.